А что сказано в Писании? «Не сотвори кумира». Сотворили, а свободы не было и не будет, потому что самоценностью обладает только воля. Она, как отпечаток пальца, неповторима и связана с индивидуальностью каждого человека. Вольно можно остаться, даже сидя за решеткой, а свобода — понятие рабское, недостойное вольного человека. Теперь и думай, кто они со своим идолом женского рода? Нет ничего паршивее, когда разум еще не созрел, но силы много, и шишка стоит. Так и хочется куда-нибудь ее засунуть. Ты что, пацаном не был? Ох, и пожалеют еще, что старушку Россию изнасиловали. Он немного шепелявил, удерживая во рту гвозди, которые ритмичными ударами молотка вгонял в облицовку книжных полок. Все это подчеркивало его непоколебимость и спокойствие. — Ты еще мой центр не развалил? — вдруг спросил Непотягов. — Команды свернуть программу не поступало? — Не поступало, — осторожно ответил Гелий, ощущая желание выпить. — Ну, жди, скоро поступит, если, конечно, не врешь. Он угадал внутренний позыв гостя. Почти насильно усадил Гелия за стол, налил водки полный фужер и сел сам. — А слабо сегодня ночью припугнуть это хамье? Не включать систему удара возмездия, а только припугнуть. Поднять в космос спутник связи F-91 по варианту прощания славянки и развернуть передающие антенны. Это старый вариант. Они его сразу засекут и наделают в штаны так, что лет 30 еще будут отстирывать, как после Карибского кризиса. Помнишь, как шпана это перетрухала, когда жареным запахло? Они же храбрые, когда в стае и когда встречают в темном переулке одинокого прохожего. Но выломай кол из забора, так брызги в разные стороны. Детское сознание, повышенное чувство опасности, особенно когда перед тобой взрослый, матерый дядя с дрыном в руках. А кто был автор Карибского кризиса? Как сейчас говорят, автор проекта? Да, не без гордости сообщаю. Генерал постучал себя в грудь. Думаешь, так просто было тогда, в 40 лет получить генерала и возглавить центр? Точнее, создавать его на пустом месте. А тебе слабо? Ну, чтобы сами не рыпались. И эти идиоты в белой веже не дергались, когда их за ниточки тянут. Слабо. Неожиданно для себя признался и на какой-то миг устрашился старика Карагот. Сейчас не 63-й год. Помилуйте, генерал. Да, что верно, то верно. Ну, извини, это я тебя провоцировал, проверял на вшивость. Генерал выпил в одиночку, по-мужицки крякнул и утер губы тыльной стороной ладони. Вижу, ты, парень, крепкий, хоть и интеллигент с гражданки. Другое время нынче. И пугать никого не нужно. Подростки бы, конечно, в штаны навалили. Но толку для России нуль. Другое время, другое сознание сформировалось за эти годы. В конце концов, мы думать должны о пользе для своего отечества, а не за какие-то североамериканские штаты. Мы слишком долго не знали поражений.